Глава 7. И неделя полетела, понеслась, словно запряженные в четверку быстроногие нубрийские скакуны. Я все так же каждое утро ходила смотреть на тренировки нашего декана, опасалась, не стало ли ему хуже после моих экспериментов по изгнанию хаоса, в успехе которых я не слишком-то была уверена. Но площадка располагалась довольно далеко, и с галереи, где толпились адептки, мне было никак не разобрать, помогли ли Даррену Бергу мои заклинания, изгнали или же не изгнали из него хаос окончательно. Единственное, что внушало оптимизм, наш декан все так же был бодр, быстр и абсолютно непобедим, как и в первую, увиденную мной тренировку. И даже улыбался и шутил со своим другом Стефаном Визером, из-за чего я решила, что это очень даже хороший знак. По большому счету, надо было отыскать предлог и взглянуть на него вблизи, но такой возможности никак не подворачивалось. Мы нигде не пересекались, а напроситься на прием после произошедшего в лабиринте, когда он утвердился в мысли, что я его преследую, с явно романтическими целями. Ну уж нет, как-нибудь обойдусь. К тому же, после того поцелуя и приступа, я решила держаться от Даррена Берга по возможности дальше. А то, что он приснился мне еще и на следующую ночь... Ну что же, успокоительная настойка магистра Кьела, которому я пожаловалась, намучившие меня кошмары, сделала свое дело. Стоило выпить ее на ночь, как я стала спать без сновидений. Быть может, еще и потому, что уставала до жути. Возвращалась в общежитие после дополнительных занятий, на которых участников полуночных игр гоняли так, что к вечеру наши резервы подходили к концу, общалась со своими новыми подругами. Мы ходили ужинать или гуляли по ухоженному саду, чтобы немного проветрить голову. Затем я закрывалась в комнате, доставала из клетки бедолашку Римса, который устраивался у меня на коленях, и из последних сил, стараясь не клевать носом, делала домашние задания. А потом уже ложилась спать с чистой совестью и спокойной душой. Кстати, Ида с Фионой жизнь мою больше не отравляли. На следующий день после разгрома в моей комнате на доске объявлений появилось уведомление об их отчислении. Магисса Гвендолин сдержала свое слово. Вот и я сдержала данное себе обещание. Сняла с магистра Крестона Кьела бабушкино проклятие. Причем прошло все довольно удачно. Кажется, он так ничего и не заметил. Слушал придуманную мною историю о том, что моей бабушке под силу с помощью ментальной магии влиять на поведение животных. Вернее, на насекомых, которых она терпеть не могла, готовая поразить огненной магией любого несчастного жучка или паучка, по неосторожности забравшегося в наш дом. Да, такая вот магия, которой наша семья не обладала, потому что обладал ею мой однокурсник из Рамрейта, Свен Сонсон. Частенько с помощью своего дара заставлял выползать из всех щелей тараканов, а вместе с ними и жуков-короедов, и еще каких-то неизвестных, но крайне противных на вид личинок, из-за чего стены и коридоры Академии магии Рамрейта наполнялись истерическим девичьим визгом. На радость парням некоторые адептки боялись тараканов и прочую копошащуюся живность намного сильнее, чем свежевырытых умертвий на занятиях по некромантии. Кстати, об умертвиях. Магистр Сап, скрипя сердце, но все же сжился с мыслью, что его ставленники провалились на отборе на полуночные игры, поэтому перекинул свою неуемную некроманскую энергию на нас. На первом же дополнительном занятии с крайне мрачным видом заявил, что он костьми ляжет, но натаскает Роланда и меня по темной магии. И тут же принялся исполнять обещанное, из-за чего мне частенько казалось, что костьми лягу вообще-то я. но и полежать мне спокойно не дадут. Счастливо завывая, растащит по кусочкам умертвие, продолжавшие упорно меня ненавидеть. Но я очень старалась, всеми силами пыталась с ними совладать, особенно после того, как магистр Сап пригрозил, что пока я не буду упокаивать мертвецов по щелчку пальцев или же по взмаху ресниц, живой с его факультатива мне не уйти. Но, несмотря на мои попытки, Роланд однажды все-таки меня спас, закрыл широкой талийской грудью от выпрыгнувшего незнамо откуда мертвеца, похоже, тихонько выбравшегося из неучтенной мною могилы. Да, признаюсь, пропустила, хотя до этого вполне ловко приговорила шестерых его товарищей. Но принц ловко откинул седьмого заклинанием, а потом уже я, выглянув из-за спины наследника престола, добила полуразложившийся труп молнией из темного боевого арсенала. «Ну так что же, лис?» — чуть позднее вопросил крайне довольный Роланд, когда мы с ним шли в сторону центрального крыла, перемазанные в земле и все в каких-то мерзких ошметках полуразложившейся плоти. «Получается, я все-таки тебя спас?» Королевская бровь насмешливо взметнулась. «И мне за это полагается приз? И все потому, что магистр Сап, вместо того, чтобы нас похвалить, накинулся на меня с упреками, заявив, что если бы меня не спас еще один недоумок королевских кровей, то полуночные игры для Лизабет Кроуфорд закончились бы. Ага, на этом самом кладбище». На это я, вздохнув, пожала плечами. Выходило, Роланд меня все же спас. А теперь напомнила о том, что прозвучало в зале торжеств аккурат после отбора. Но уж очень мне не хотелось выполнять обещанное. Хотя бы потому, что я до сих пор не понимала истинной причины его интереса и не верила в то, что Роланд Ланге пал жертвой моих красивых глаз. Фиалкового цвета, столь несвойственного для талии. Ничего не изменилось. Каждый день в моей комнате появлялись свежие букеты и записки, гласившие, что да, так ничего и не изменилось. Лизабет Кроуфорд была и остается самой красивой девушкой в Академии магии Грейридж. Подписи не было, да и Роланд не выказывал ни малейших признаков раскаяния. Вернее, отшучивался, утверждая, что цветы не от него, хотя я намекнула, что обо всем прекрасно знаю, и даже несколько раз попросила его прекратить. Он не послушал. Цветы приносил лично, выбирая моменты, когда я была либо на занятиях, либо спешила на факультативы, либо гуляла в саду с подругами. Но Римс старательно обо всем докладывал, а я, разглядывая здоровенную фигуру принца глазами хамелеона, не понимала, что мне со всем этим делать. Можно, конечно, было поставить на дверь что-то крайне заковыристое, еще одно проклятие из бабушкиного запаса или же хитроумную ловушку, в которую он и попадется. Но мне не хотелось, чтобы Роланд пострадал, потому что... хотя бы потому, что я испытывала к нему дружеские чувства. А еще впереди полуночные игры, где мы с ним в одной лодке. По крайней мере, до финала, на котором каждый уже будет сам за себя. Пару букетов я по привычке сожгла и развеяла, но затем махнула рукой, потому что один из них был больно уж красив. Тот, кто его составлял, добавил алые цветы гибискуса, запах которых напомнил мне о родине, и я дала слабину. Но стоило лишь прижиться одному букету, как на следующий день появился похожий, и тоже с гибискусом, словно Роланд, старательно подбиравший ко мне ключики, наконец-таки нашел первую зацепку. Но и на этом он не успокоился. В пятницу вечером, когда занятия для всех уже закончились, мне все-таки пришлось задержаться после факультатива у магистра Сапа. Вздыхая, рассказывала хмурому некроманту о допущенных мной ошибках, а затем перечисляла заклинания из темной магии, которые смогут пригодиться на играх. Наконец, кое-как сбежала и вернулась в свою комнату. Нового букета не было. Вместо него на письменном столе обнаружилась, обтянутая темным бархатом, коробочка, а в ней чудесное ожерелье из черного жемчуга, к которому в комплекте шли длинные серьги. На этот раз даритель личность свою скрывать не стал. Внутри лежала карточка с печатью королевской династии Ланге, спящим драконом, устроившим рогатую голову на шипастом хвосте. И еще записка, в которой принц выражал надежду, что я все-таки пойду с ним на бал по случаю открытия полуночных игр. Внизу стояла размашистая подпись «Роланд Ланге». И я вздохнула. Дался же им всем этот бал. На него меня уже многократно приглашал Нель, с которой, кстати, вел себя как настоящий собственник, ревниво поглядывая то на принца, то на близнецов-целителей, соревновавшихся друг с другом за мое внимание. И я столько же раз ему отказывала, намекая на подвиг, который неплохо бы совершить. Но при этом понимала, что мне все-таки придется отправиться на этот проклятый бал. Распоряжение даже не декана Берга, а ректора, архимага Ольсона. Все участники полуночных игр должны на нем присутствовать. Чье-то приглашение мне все же придется принять. А тут, как раз со слов магистра Сапа, выходило, что Роланд совершил тот самый подвиг. Но идти на него с представителем династии Ланге совершенно не хотелось. Хотя бы потому, что это вызовет слишком уж много пересудов и откровенного недопонимания. Я вот, например, тоже не понимаю, что ему от меня надо. Поэтому, взглянув еще раз на подарок, очень красиво, решительно захлопнула коробку. Решила половчее вернуть Роланду ожерелье и серьги и отказаться от его приглашения, потому что он птица не моего полета. И удачный момент не заставил себя ждать. В субботу у меня ждал первый выход в город, и Роланд Ланге собирался присоединиться к нам в таверне. Я решила, что именно там с ним и поговорю. Собиралась я долго. Выбрала зеленое платье с узким лифом и рукавами-фонариками, ворот и подол которого были расшиты цветочным орнаментом. К платью добавила золотистый плетеный поясок по талийской моде. Поверх накинула короткий темно-зеленый плащ с брошью в виде двух перекрещенных спиралей — подарок бабушке. С прической мне помогла Берта. Заколола волосы, подняв их кверху, и выпустив несколько локонов, которые завела вовсе не с помощью магии, как делала я до этого. Принесла щипцы, чтобы все были одинаковыми, раскалила и... Получилось очень даже красиво. Затем, пожелав мне хорошенько повеселиться, подруга отправилась собирать вещи. Через полчаса ее ждал экипаж. Берта до понедельника уезжала домой. Попрощавшись, я подхватила подаренную принцем коробочку, сунув ее во внутренний карман. Уже на выходе взглянула на себя еще раз в зеркало. Затем совсем немного подправила внешность с помощью наведенной иллюзии. Решила, что не стоит слишком выделяться из толпы, поэтому сделала свое лицо чуть более бледным, а цвет глаз изменила на привычный для талии синий. Нельс, Отто и близнецы уже дожидались меня на вымощенной белоснежной плиткой центральной дорожке Академии, ведущей к огромным двустворчатым воротам, распахнутым по случаю выходных. Стояли возле одной из розовых клумб, в центре которой зияли некрасивые прорехи. И я осуждающе поджала губы, взглянув на виновника этого безобразия. В темно-сером камзоле и белоснежной рубахе с вышивкой по вороту Нельс Хансен выглядел настолько привлекательным, что пара проходивших мимо девиц с младших курсов даже споткнулась, заглядевшись. Но на них Нельс не обратил никакого внимания, потому что, улыбаясь, уже спешил ко мне навстречу, словно все еще не отказался от мысли меня соблазнить. Насчет второго пункта его плана — бросить — я не знала и узнавать не собиралась, решив не допускать первый. «Лис, и я рада тебя видеть, Нельс», — заявила ему, ловко увернувшись от его объятий. Но это моего напарника ничуть не смутило. Нельс тут же призывно подставил локоть, на который я посмотрела крайне хмуро. «Вот еще, не собираюсь я ходить с ним под ручку», — улыбнулась ухмыляющимся близнецам, одетым в темно-синие камзолы, помахала здоровяку Отто в коричневом одеянии, напоминавшему мне здоровенного медведя-гризли из тех, что обитали в Марийских горах. Все были в сборе, поэтому, поблагодарив парней за комплименты моему внешнему виду, я отправилась на свою первую вылазку в город. До этого город я видела лишь мельком, из окна экипажа, когда тряслась по мощенным булыжникам улицам. Мы объезжали центр, направляясь прямиком к Академии магии. И, признаюсь, я так устала с дороги, что толком ничего и не рассмотрела. Зато сейчас шла рядом с парнями, слушала их рассказы и глазела по сторонам. Меня интересовало буквально все. Я разглядывала дома и улицы, которые, казалось, дышали историей. Понимала, что это могла быть и моя история, и мой город, и моя столица, если бы не пресловутая магическая мутация и не та самая борьба за чистоту крови, вынудившая моих предков бежать в Нубрию. Ну да, те самые различия. Они были повсюду. Строили здесь совсем по-другому, не так, как в Рамрайте. Грейриджу было уже больше 1000 лет. Стоял он на берегу реки Рейды, окруженный высоченной крепостной стеной, ощетинившейся через каждые 50 метров защитными башнями. Из столетия в столетие город рос, население увеличивалось, и однажды в нем стало не хватать всем места. И тогда дома принялись расти вверх, надстраивались этаж за этажом, 4, 5, 6, с маленькими балкончиками, разукрашенные в разные цвета, с резными ставнями, статуями героев или изображениями тех самых спящих драконов, символа династии Ланге. Раньше мастеровые селились отдельно, и были целые кварталы — портных, горшечников, менял, пекарей. Но из-за нехватки места все перемешалось, и почти на каждой из улиц висели вывески цирюльников, стояли распахнутые двери торговых лавок, библиотек, общественных бань, рестораций и таверн. И, конечно же, отовсюду в небо устремлялись острые шпили храмов Великой Матери. Если в Рамрейте мы обычно ограничивались одним, то здесь их ставили с размахом. Каждый храм украшало как минимум 3, но встречались и такие, где число железных шпилей на крыше я не могла и сосчитать. А еще вокруг были люди, целые толпы, пусть в разноцветных одеждах, но почти все высокие, крепкие, с правильными чертами. Настолько правильными, что очень скоро мне стало казаться, будто бы все в Грейриджи — близнецы, родственники Томаса и Марка, да и Нельса в том числе. И это оказалось настолько странным, что на миг у меня даже закружилась голова. «Лис, что с тобой?» — встревожился Нельс, когда я остановилась посреди улицы. Заморгала, пытаясь избавиться от ряби перед глазами. «Все в порядке», — сказала ему. «Правда, все хорошо». Потому что и в самом деле все было в порядке. Несмотря на подсознательную тревогу, убивать меня никто не собирался. Наоборот, на Нубрийку под иллюзией не обращали никакого внимания. Но Нельс не слишком-то мне поверил. Усилил щиты, заявив, что отвечает за мою безопасность. И тут дело не только в декане. Он готов защитить меня от любой опасности. Наконец, миновали оживленные торговые улицы и оказались в тихом центре, откуда рукой подать до расположенного на холме, утопавшего в зелени, королевского дворца, чьи ступенчатые сады спускались к берегу полноводной реки Рейды. Но к мраморной твердыне династии Ланге мы не пошли. Свернули в квартал, где стояли совсем уж богатые особняки, с пышными садами, обнесенные коваными заборами, словно нехватка места и всеобщее хаотичное строительство их нисколько не касалось. Это были дома элит Италии, аристократических семейств Грейриджа. О многих я читала еще в Рамрете. Например, из окон третьего этажа вот этого особняка, из светлого известняка с арочными окнами, 300 лет назад скинули тамошнего бургомистра за то, что тот продавал секреты врагам из Атрии. В том, с арками и портиками, жил знаменитый поэт, чьи книги стояли у меня на полке. Он писал о любви и свободе, а еще попытался защитить тех, кого называли грязнокровками. Но ему не удалось. Несмотря на то, что в нем не было мутаций, его растерзала разъяренная толпа. Зато в этом доме, мрачном, с колоннами и обнаженными героями, поддерживающими балконы на втором этаже, жила семья лорда Морейна. Древний род, который по нубрийским источникам стоял у первоистоков той самой непримиримой ненависти, вылившейся в резню и смертоубийство. Отвернулась, потому что лорды Морейны здравствовали и поныне. Затем отвернулась еще раз, потому что на другой стороне улицы увидела мрачный темно-серый особняк, утыканный множеством шпилей, словно в нем одновременно находился храм Великой Матери, и кто-то старательно замаливал свои грехи. Это было фамильное гнездо лордов Соска, еще одних ярых ненавистников Нубрии и всего, что с ней связано. Наконец миновали это проклятое место, а затем уже показалась высоченная круглая башня магической гильдии Грейриджа, с главой которой отец вел затяжные переговоры о сотрудничестве. Вскоре прошли мимо серого бока здание торгового союза с выложенной мозаикой на его фасаде, картой обитаемого мира и черточками торговых путей, как морских, так и сухопутных. Похоже, недавно добавился еще один. На карте он был обозначен красной линией. Протянулся из Грейриджа до Рамрейта, а потом уже и до остальных прибрежных городов моей родины. Возле карты ненадолго притормозили, но уже довольно скоро показалась заветная таверна, на фасаде которой красовалась свежевыкрашенная вывеска «Хитрый лис». Поднялись по ступеням увитого желтеющим плющом двухэтажного дома и, толкнув дверь, очутились в полупустом помещении. Внутри пахло табаком и жареным мясом со специями. Над потолком висела большая люстра, но свет лился из магических светлячков, мерцающих по всему просторному залу. Правда, народа было не так уж и много. Занятыми оказались лишь несколько столиков возле окна и еще пара в углу, возле разожженного камина, рядом с которым крупный бородатый мужчина с руками мясника устанавливал вертел с поросенком. Именно там сидел одинокий маг в темном капюшоне, скрывающем лицо. Но даже от входа я почувствовала исходящие от него сильнейшие вибрации, высший, внушающий уважение. Три других компании не привлекли моего внимания. Обычные люди, мастеровые или же торговцы, забежавшие пропустить по кружке эля в разгар субботнего дня. Зато возле окна заседала большая группа, было их человек 10 и все маги. По-видимому, что-то отмечали, но вели себя вполне пристойно. Правда, смеялись и грохали глиняными кружками об стол довольно громко. И я подумала, что сидят они здесь уже давно. Нашим появлением маги нисколько не заинтересовались. Зато к нам сразу же подошла миловидная девушка в светлом переднике и в кружевном чепце и позвала за столик в центре зала. Именно там, Нельс, немного расслабившись, опустил щиты, которые ответственно держал всю дорогу до хитрого лиса. Затем, чуть ли не залпом выпив первую кружку эля, расслабился еще сильнее. Тут в обеденном зале появились музыканты, грянули что-то веселое, после чего расслабились уже и все остальные. Молодой парнишка, по-видимому, сын хозяина, с важным видом поворачивал вертел с тушей поросенка, распространявший по залу убийственно вкусный аромат. До готовности было еще далеко, поэтому мы ели то, что нам принесли. Теплый хлеб и соленья, и мясное рагу, и грибной пирог под таким необычным соусом, что я даже засобиралась расспросить о нем улыбчивую девушку-подавальщицу. Но забыла, заболталась, потому что мы принялись обсуждать отбор и мое приключение в лабиринте. О хаосе в лабиринте и приступе болезни нашего декана рассказывать я не собиралась. Зато в лицах передала, как победила Иду и Фиону, а потом, выломав дверь, собственность Академии, разыскивала по подземелью бедняжку Римса. На это парни тут же принялись меня журить, взяв с меня обещание, что в следующий раз я обязательно позову их на помощь. Затем мы долго делали предположения, кто именно приедет на полуночные игры и какими будут испытания. Ни Анубрии, ни Арамрейте не говорили, старательно обходя эту тему стороной. И мне неожиданно показалось, что я нахожусь в окружении друзей, которые относятся ко мне благосклонно, принимая такой, какая я есть. На миг глазам прилили слезы благодарности, и я поняла, что выпила слишком много. Почти полкружки эля, хотя раньше подобным не увлекалась, а неутомимый Нельс уже заказывал мне следующую. Разговоры и смех становились все громче и громче. Парни приговорили третью, и им принесли по четвертой кружке. Близнецы, занявшие место рядом со мной, стали допытываться, почему бы мне все же не пойти на бал с одним из них. Я могу, например, пойти с Томасом, а потом его место незаметно займет Марк. Получится, что я пойду с ними двумя одновременно? Такая выгода. У меня будут сразу два кавалера, а их я спасу от незавидной участи подыскивать себе девиц, а потом развлекать целый вечер. Нельсу эта идея нисколько не понравилась, и он заявил целителям, что на бал я пойду с ним. Попытался взять меня за руку, но я не далась, напомнив ему, что мы вообще-то пара только на полуночных играх. Затем в таверне появился Роланд, и нас сразу окутала дымка королевского богатства. На столе чуть ли не в ту же секунду, словно из ниоткуда, возникла белоснежная скатерть и совсем другой эль, который принес нам сам хозяин, тот самый бугай-мясник, постоянно кланяясь и извиняясь, что он не знал, гости-то королевские, потому что Роланд сказал ему, что заплатит за все сам. Близнецы тут же расслабились, больше не смотрели с трагическим видом, как Отто и Нельс допивают четвертую кружку эля, поднимая тосты то за здоровье декана Берга, то за нашу победу на отборе и будущую в полуночных играх. И Томас тут же поднял тост за королевскую казну, которая нисколько не пострадает от нашего небольшого праздника. Выпив с парнями за крепость династии Ланге, Роланд оттеснил Марка и устроился рядом со мной. На это я незаметно вздохнула, потому что был он настолько сокрушительно хорош в своем серебристом наряде, что мое сердце чуть было не пропустило удар. Но не пропустила, потому что память я еще не потеряла. Принц с его идеальной внешностью был отличной демонстрацией того, к чему привела борьба за чистоту крови и против магических мутаций, носителем которой я как раз и являлась, поэтому быстро сунула ему в руки коробочку с его подарком, решив покончить с этим как можно скорее. А не то, еще не дай, Великая Мать, передумаю. На мой отказ Он лишь пожал плечами, спросив, с кем же тогда я пойду на бал. Если уж не с ним, то... Нахмурившись, уставился на Нельса, который, допив пятую кружку, оглушительно икнул, пробормотав что-то про демонов, поселившихся в бочках с Элем в этой таверне. «Конечно же, со мной», — заявил он принцу нетрезвым голосом. «Не так ли, Лис?» «Нет, не так», — усмехнулась в ответ. «Потому что она пойдет со мной», — подал голос то ли Марк, то ли Томас, и тут же себя поправил. «Вернее, с нами двумя», — покачала головой. «И с вами двумя я тоже никуда не пойду». Тут принц покрутил коробочку в руках. «Это тебе, Элизабет, от чистого сердца, как преклонение перед твоей красотой, даже если ты мне все-таки откажешь». «Откажу», — заявила ему, мучительно размышляя, как выкрутиться из этой ситуации. «И подарок твой тоже не возьму, потому что меня уже пригласили, и я дала свое согласие». «А как же подвиг?» — нахмурился Нельс. И тут же снова икнул, в очередной раз помянув демонов нехорошим словом. «Подвиг?» — пожала я плечами. «Ах, да, подвиг. Тот, кто меня пригласил, его уже совершил. Он спас меня от кошмаров». «Угу», — в которых мне снился обнаженный декан Даренберг. «И кто же этот счастливец?» — лениво поинтересовался Роланд. Неожиданно в руках у него оказался край моего золотистого пояска. Принц потянул меня к себе, а затем потянулся сам. Ровно до тех пор, пока я не покачала головой, выставив перед собой руку и заявив, чтобы он сейчас же прекратил. Отпустил меня сию секунду, потому что ни принимать его приглашение, ни целоваться с ним я не собиралась. Отпустил, но в глазах Роланда застыла легкая усмешка. Словно Роланд знал что-то такое, о чем я еще не догадывалась. То, что держало меня на цепи, из-за чего я оказалась привязана, прикована к нему, к Талии и к Академии магии Грейридж. Словно все, что происходило вокруг меня, не случайно. Все идет по чьему-то хитроумному плану, о котором принц прекрасно осведомлен. Именно поэтому мой отказ его не слишком-то и расстроил. Немного раздосадовал, словно он не ожидал появления еще одного игрока на старательно подготовленном им поле. «Это магистр Крестон Кьелл», — заявила принцу, отбирая поясок из чужих рук. «Наш преподаватель по травоведению. Именно он спас меня от кошмаров, вернее, его чудесная, успокоительная настойка. К тому же он оказался настолько любезен, что пригласил меня на бал, и я не смогла отказаться». Нельс выругался, близнецы недоверчиво хмыкнули. Роланд же нахмурился, и я подумала, бедный магистр Кьелл, который из-за моего вранья навлек на себя недовольство принца. Но, надеюсь, ничего страшного ему не грозит, кроме как перспектива сопровождать меня на праздник. И я решила узнать, если у Крестона Кьелла нет ни невесты, ни девушки, а партнершей он так и не обзавелся, то, кажется, его ждет довольно интересный поворот жизни. Принц открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут принесли жареную утку и здоровенные куски того самого поросенка с вертела. Нельс снова поднял кружку, произнеся тост, но теперь уже за мое здоровье. Музыканты в своем углу грянули что-то жизнеутверждающее, на что пламя в камине согласно затрещало и запрыгало по недавно подкинутым березовым поленьям. Кто-то из близнецов тут же пригласил меня на танец, на что Роланд недоуменно поднял королевскую бровь, словно его удивляло количество кавалеров возле той, которая никак не давалась ему в руки. «Так что, Лис?» — спрашивал меня то ли Томас, то ли Марк. «Потанцуем? Давай же, не отказывайся!» «Идем!» — уговаривал его брат. И я потрясла головой, потому что у меня двоилось в глазах. Может, дело в том, что ты не умеешь? У вас ведь в Рамрейте совсем другие танцы. Это совсем просто. Я научу». Тут Нельс грохнул кружкой об стол, заявив довольно нетрезвым голосом, что танцевать Лис будет только с ним. Отныне и навсегда. Если я все еще не догадалась, что завладела его сердцем, поразив некромантов на отборе, то он снова потянулся к своему Элю, и я поняла, что на сегодня повеселилась уже достаточно. «Ну уж нет», — заявила близнецам, а заодно и Нельсу, попытавшемуся схватить меня за руку. «Танцевать вы будете друг с другом, а я немного прогуляюсь». Тут я с негодованием повернулась к принцу, который снова вознамерился завладеть моим пояском, а после этого, судя по всему, и всем остальным, что совершенно не входило в мои планы. «В то место, куда провожать девушек, совершенно не обязательно», — сообщила ему. «И идти за мной тоже не стоит, ваше высочество. Я уж как-нибудь сама. Решила, что мне стоит ненадолго исчезнуть, дав парням время остыть. Заодно и прогуляюсь до отхожего места на заднем дворе, что тоже не помешает. А по дороге придумаю, как стану добираться до академии, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля». Не сказать, что я отлично помнила дорогу, но решила, что не потеряюсь, и путь до академии обязательно найду. Наконец, толкнув скрипучую дверь на задний двор, вышла наружу, вздохнула полной грудью, посмотрела на звезды и на растущую луну на безоблачном черном небе, после чего отправилась к покосившейся будке, притулившейся как раз между свинарником и курятником. Подойдя, зажала нос от не слишком-то приятного запаха, взялась за ручку, и тут я услышала тихое: «Холмы Рамрейта вас не забудут, Крофорд!» Голос шел со стороны свинарника, откуда тут же раздалось недовольное похрюкивание, и я икнула от неожиданности, совсем как нетрезвый Нельс. Дернулась, выругалась, активируя щиты, о которых совсем не подумала по дороге. Вот же дура! Ощетинилась защитой, помянув демонов и хаос нехорошим словом. Но оказалось, это были вовсе не они. Это были свои. «Вы?» — выдохнула неверяще, уставившись на королевского советника Жуста, перелезшего ко мне через бортик загона, не забыв перед этим зажечь магический светлячок. До этого мы уже встречались. Именно он поставил меня в известность, что Лизабет Крофорд удостоилась великой чести отправиться по студенческому обмену в Талию. И нет, возможности отказаться не предусмотрено. Родина требует от меня подвига. «Я», — отозвался он недовольно, затем чихнул, после чего вытер нос батистовым белоснежным платком. И тут же, негромко выругавшись, уставился на свои сапоги, покрытые вонючей жидкой грязью. Всколыхнулись магические потоки, обувь очистилась от навоза, на что из свинарника снова недовольно хрюкнули. «А это родина потребовала от вас подобного подвига», — усмехнулась я, потому что Жуст мне, в общем-то, не понравился еще в Рамрейте. Роста был он среднего, шевелюру имел рыжеватую и редеющую, весь какой-то угловатый и ужасно скользкий тип, смотревший на меня пренебрежительно, словно на пешку, которой следует молчать, пока хозяева передвигают ее по игровому полю. «Долго же мне пришлось вас ждать», — заявил он вместо ответа. «И что, вы все это время караулили меня возле отхожего места?» — не поверила я. «Иначе до вас не добраться, Крофорд. Из академии вы не выходите». «Не выхожу», — согласилась с ним. «Меня не выпускали, потому что это могло быть опасно для девушки из Нубрии. Но зачем? Зачем вам понадобилось до меня добираться?» «Я все вам расскажу, но не здесь». Он кинул быстрый взгляд на со скрипом отворившуюся дверь таверны и приказал: «Завтра в 6 вечера я буду ждать вас в ресторации «Угли» в квартале Менял, улица Пресветлого Хранителя, 5. И не опаздывайте». «Меня? Завтра? Но зачем?» «Затем, что родине требуется ваша помощь, Крофорд». И тут же поморщился. Но вовсе не от запаха, идущего из деревянной будки, а потому что из таверны вывалилась парочка магов из соседствующей с нами компании и принялась справлять нужду прямиком на стену. А еще один двинулся в нашу сторону. «До завтра», — произнес Жюст. «Подождите», — воскликнула я. «Не уходите. Но я... Что от меня нужно родине?» «Завтра все узнаете», — заявил он, после чего исчез в синих сполохах портала. Ушел, а я осталась. Через несколько минут, окончательно протрезвев, размышляя, что мне делать с приказом советника, вернулась в обеденный зал. Как оказалось, очень даже зря. Потому что к нашей компании, стремительно терявшей здравый смысл, включая порядком подвыпившего за время моего отсутствия принца, присоединились еще и Эйго с Симоном. Они тоже не сказать, что были сильно трезвыми, но при этом крайне обиженными на то, что не попали на полуночные игры. И в провале традиционно оказались виноваты вовсе не они сами, а вообще-то Нубрия, вернее, Лиз Крофорд, так не вовремя прибывшая из страны врагов, но так удачно оказавшаяся за столиком, как раз в непосредственной близости. Пожав плечами, стала подумывать, как бы покинуть сие гостеприимное заведение. Несмотря на то, что принц попытался их утихомирить, а Нельс просто приказал друзьям заткнуться, Симон и Эйго продолжали нести полнейшую ерунду. И ненависть к Нубрии звучала в каждой из фраз. Первым не выдержал все-таки Роланд, заявив, что если они сейчас же не заткнутся, то будут иметь дело с ним. Он вовсе не собирается пользоваться своим положением, поэтому заткнет их лично, причем двоих сразу. Это будет магическая дуэль на заднем дворе таверны. Но тут поднялся Нельс, заявивший, что дуэлей не надо. Эйго с Симоном не заслужили подобной чести. Пусть они дружны с детства, но сейчас те явно хватили через край. Поэтому он разберется с ними сам, кулаками, без всякой магии. Близнецы тоже рвались в драку. И даже Отто пробурчал недовольно, что парни явно хватили лишнего. И мне стало ясно, что загулявшим Эрсону и Лейнеру придется непросто. Внезапно противный Эйго заорал на всю таверну, что это нубрийский заговор, и здесь полно грязнокровок, которых нужно немедленно уничтожить, так же, как это делали предки-инквизиторы, посылая мутантов на костер. Но вместо того, чтобы приняться меня тут же уничтожать, несколько человек дружно ринулись к выходу, потому что компания магов за соседним столом подскочила на ноги. Только вот их мнения тоже разделились. Часть из них тут же засобиралась пойти и уничтожить грязную кровь. Остальные вспомнили о том, что Нубрия вообще-то была союзником Талии в войне, и они сражались бок о бок. Затем кто-то перевернул стол неподалеку, и в меня полетело первое заклинание. Кажется, его кинул Симон, и оно, зашипев, впилось в мой загоди выставленный щит. «Да ты спятил, идиот!» — завопил на него Нельс, запуская в Эйго чем-то таким, что смело с нашего и соседних столов всю посуду, расплескав по полу Эль, а затем своим улетела в сторону камина. «Драка!» — с явным энтузиазмом завопили близнецы-целители. «Щиты! Держим щиты!» «Стой за мной и ни во что не ввязывайся!» — приказал мне принц, и тут же с не меньшим энтузиазмом ввязался в потасовку с выпившими магами, часть из которых лупила по своим, а другая пошла на нас. Я тоже собиралась поучаствовать, но все не могла никак понять, где свои, а где чужие. так и не успела, потому что одинокая фигура в дальнем углу, попивавшая эль из глиняной кружки, оказалась нашим деканом. Он встал и всех сразу победил. И тех, кто был за талию, и против грязнокровок, и тех, кто рвался защищать Нубрию, и меня в том числе. Раскидал магов, распластав самых активных по стенам, моментально приструнив Эйга и Симона. Затем открыл портал и, уставившись исключительно на меня, рявкнул. «Домой! Живо! И держите щиты, недоумки, чтобы в спину не прилетело!» И мы, понурив головы, поплелись в синие сполохи пространственного перехода. «Домой!» При этом я понимала, что драка в таверне для нашей компании добром не закончится, несмотря на то, что мы не были в ней виноваты. Декан этого так просто не оставит, и обязательно будут репрессии. Это означало, вернее, это могло означать что угодно, но несомненным было лишь одно — в город завтра вечером меня никто не отпустит. А мне нужно встретиться с советником Жустом, кровь из носу.